максимальное повышение качества личных отношений и углубление эмоциональной связи с людьми, которых вы любите, с помощью 6 основных правил укрепления взаимоотношений. Успех ничего не будет стоить, если вам не с кем его разделить. Действительно, наиболее желанной эмоцией человека является стремление к взаимопониманию с другой человеческой душой. На протяжении всей аудиокниги мы говорили о воздействии отношений между людьми на формирование характера, ценности убеждений и качественный уровень нашей жизни. Сегодняшнее упражнение имеет целью напомнить вам о 6 основных пунктах, которые важны для любых отношений. Давайте просмотрим их, прежде чем я дам вам задание на сегодня. Если вы не знаете, какие принципы и ценности имеют люди, с которыми вы поддерживаете ту или иную форму отношений, вам следует приготовиться к страданиям. Люди могут любить друг друга, но если по какой-то причине они постоянно нарушают принципы того, кого любят, то это скоро вызовет ссоры и напряжение в их отношениях. Каждая ссора, происходящая у вас с другим человеком, возникла из-за нарушения какого-нибудь принципа. Однако, ознакомившись с принципами другого человека, вы можете предотвратить эти дискомфортные ситуации. Некоторые из наиболее серьезных проблем в личных отношениях возникают потому, что большинство людей вступают в эти отношения с целью что-то получить. Они стараются найти кого-то, кто способствовал бы их хорошему самочувствию. В действительности, единственным способом сделать отношения продолжительными является умение смотреть на них как на возможность давать, а не брать. Как и в любой другой ситуации, для того, чтобы построить нормальные отношения, нужно найти правильный подход и иметь готовность понять. Есть определенные предупредительные сигналы, которые говорят о том, что вам следует немедленно уладить ту или иную проблему, прежде чем она выйдет из-под контроля. В своей книге «Как научиться любить всегда» моя приятельница доктор Барбара Дианджелис приводит 4 фазы в развитии проблемных ситуаций, которые могут убить любые отношения. Умея их определить, вы сможете немедленно вмешаться в ситуацию и устранить причины, прежде чем они перерастут в разрушительные модели, которые несут угрозу данным отношениям. Стадия 1. Противодействие. Первая фаза возникновения проблем в личных отношениях наступает, когда вы начинаете чувствовать противодействие. В сущности, каждому человеку приходилось сталкиваться с этим, когда он чувствовал противодействие относительно того, что говорил или делал его партнер. Противодействие появляется, когда вы чувствуете раздражение или несколько отдаляетесь от своего партнера. Это может быть вызвано даже шуткой, которую один позволил по отношению к другому на вечере у друзей, и она стала причиной недовольства, вызвав желание заставить этого человека замолчать. Беда в том, что большинство людей стараются не общаться, когда испытывают чувство противодействия, и в результате эта эмоция продолжает нарастать до тех пор, пока не наступит следующая стадия конфликта. Стадия 2. Возмущение. Если противодействие не будет погашено, оно перерастет в возмущение. Теперь вы уже не просто раздражены, вы разгневаны на своего партнера. Вы начинаете отдалять себя от него, воздвигать эмоциональный барьер. Возмущение разрушает чувство близости, и это пагубно действует на ваши взаимоотношения. Если это состояние не взять под контроль, оно будет набирать обороты. Стадия 3. Неприятие. Это та точка, в которой у вас скопилось столько возмущения, что вы ловите себя на том, что выискиваете повод сделать партнера неправым. В этой фазе вы начинаете смотреть на все, что он делает, с раздражением или досадой. И вот происходит не только эмоциональное отторжение, но и физическое. Стадия 4. Подавление. Устав бороться с чувством гнева, которое возникает в фазе неприятия, вы попытаетесь уменьшить свои страдания посредством создания эмоционального оцепенения. Вы избегаете любого болезненного чувства, но избегаете также и выражения волнения. Это самая опасная фаза во взаимоотношениях, так как, дойдя до этой точки, близкие люди становятся проживающими в одном доме, никто из посторонних не знает, что у этой четы есть какие-то проблемы, потому что они никогда не ссорятся, просто между ними не осталось никаких отношений. Как же можно предотвратить развитие во взаимоотношениях этих 4 фаз? Ответ простой. Немедленно выясните отношения путем общения. Убедитесь, что ваши принципы известны партнеру и могут быть принятыми. Чтобы избежать срывов в процессе общения, используйте трансформационную лексику. Говорите с позиции предпочтительности. Вместо того, чтобы сказать «я не терплю, когда ты так поступаешь», говорите «я бы предпочел, чтобы ты поступала так-то и так-то». Разработайте модели прерывания, чтобы помешать ссоре, в процессе которой вы даже не помните, из-за чего все началось, и руководствуйтесь лишь одним стремлением – одержать верх. Сделайте ваши взаимоотношения одним из наивысших приоритетов своей жизни. В противном случае они окажутся в самом хвосте списка ваших дел, которые кажутся вам более важными на этот день. Постепенно уровень эмоциональной интенсивности начнет убывать, Мы ведь не хотим утратить прежнюю силу нашей привязанности только потому, что нарушили принцип дружественных отношений. Одной из наиболее важных моделей, которые мы с Бекки открыли для себя на ранней стадии наших отношений и которая явилась основой нашей длительной любовной связи, является умение сосредотачиваться каждый день на том, чтобы сделать эти отношения лучше, а не на том, что произойдет, если они закончатся. Мы должны помнить, что на чем сосредотачиваем свое внимание, то и испытываем. Если мы постепенно будем сосредотачиваться на чувстве страха, что наши отношения могут закончиться, то неосознанно начнем провоцировать их, с тем, чтобы оправдать себя еще до того, как наступит слишком болезненный исход. Естественным следствием этого принципа является то, что если вы хотите, чтобы ваши взаимоотношения продолжались, никогда, никогда, никогда не угрожайте этим отношениям. Другими словами, никогда не говорите: «Если ты сделаешь это, я от тебя уйду». Само по себе это утверждение создает возможность подобного исхода. Это также вызывает страх у обоих партнеров. Каждая из тех пар, у которых я в разное время брал интервью относительно длительности их отношений, говорила мне о том, что придерживалась правила: независимо от того, насколько сильно они чувствовали возмущение или обиду, никогда не подвергать сомнению непрерывность своих отношений и никогда не угрожать разрывом. Просто вспоминайте метафору, которую я приводил в связи с ездой на гоночном автомобиле. Учебный автомобиль и стенка. Вы должны сосредоточить все свое внимание на том, к чему хотите прийти в ваших взаимоотношениях, а не на том, чего боитесь. Каждый день устанавливаете новые ассоциации относительно того, что вы любите в данном человеке. Укрепляйте взаимную связь и обновляйте чувство интимной близости и притяжения, постоянно задавая вопрос своей партнерше: «Почему мне так повезло, что я встретил тебя?» Возбуждайте чувство радости от возможности разделить жизнь с этим человеком и укрепляйте его в своей новой системе. Не уставайте изыскивать всевозможные способы удивить и порадовать друг друга. Если вы не будете этого делать, вас одолеет привычка, и вы будете воспринимать друг друга как должное. Поэтому ищите и создавайте эти особые моменты, которые могут создать ваши отношения живой показательной моделью, чем-то удивительным и необыкновенным. В наполненном сердце найдется место еще многому. В пустом сердце много места лишь для пустоты. Антонио Порша. Задание на сегодня. Уделите прямо сегодня немного времени на то, чтобы поговорить с близким вам человеком и выяснить, что для каждого из вас самое важное в этих отношениях. Каковы наивысшие ценности у каждого из вас и что нужно для того, чтобы вы почувствовали, что они не нарушаются другой стороной. Определите, что для вас важнее: быть любимым или быть правым. Если вы заметите, что начинаете настаивать на своей правоте, немедленно остановитесь. Обсудите этот вопрос, когда будете находиться в лучшем состоянии духа и будете способны разрешить противоречия. Выработайте модель прерывания ссоры, которую будете использовать в случае необходимости, когда почувствуете, что обстановка накаляется. Таким образом, независимо от охватившей вас ярости, постарайтесь хотя бы раз улыбнуться во время ссоры. Чтобы смягчить этот процесс для вас обоих, прибегните к наиболее исполненной юмора модели, чтобы прервать конфликтную ситуацию. Сделайте это чем-то вроде интимной шутки, понятной лишь вам двоим. Когда вы почувствуете противодействие, прибегните к таким смягчающим средствам, как: «Я всегда знал, что это моя скверная черта характера, но когда ты поступаешь так, это выглядит как милый каприз». Составьте график совместных романтических ужинов вне дома, предпочтительно раз в неделю, минимум 2 раза в месяц. Старайтесь чем-нибудь удивить и порадовать партнера, сделать так, чтобы проведенные вместе вечера запомнились вам надолго. Не забывайте каждый день дарить своей второй половине поцелуй. Вот это и есть задание на сегодня. Сделайте их и получите от этого удовольствие. Обещаю вам, награда превзойдет всякие ожидания. Убедитесь, что взяли обязательство ежедневно производить постоянные, непрерывные улучшения ПИНС. А теперь разработайте план для того, чтобы создать финансовое благополучие. Глава 22. Финансовое благополучие. Какие шаги, такая удача. День 4. Ваш результат. Взять под контроль свое финансовое положение, усвоив 5 основных элементов для достижения богатства. Деньги. Это понятие, которое несет в себе самые эмоционально насыщенные проблемы нашей жизни. Большинство людей готовы отказаться от гораздо более ценных вещей, только бы иметь побольше денег. Они забудут о прошлых ограничениях, откажутся от возможности проводить свободное время с семьей и друзьями и даже пойдут на то, чтобы добровольно разрушить свое здоровье. Деньги в нашем обществе – потенциальный источник как страданий, так и удовольствий. Слишком часто ими измеряется разница в качественном уровне жизни, пропасть между «иметь» и «не иметь». Некоторые люди притворяются, что деньги ничего для них не значат, но финансовое давление, которое оказывает влияние на всех нас изо дня в день, делает свое дело. Особенно это действует на пожилых людей. Нехватка денег часто означает для них отказ от необходимых удовольствий. Для одних людей деньги несут в себе что-то таинственное, для других это источник удовлетворения желаний, тщеславия, зависти и даже презрения. Что же это такое в действительности? То, что способствует осуществлению мечтаний, или это корень всех зол? Орудие созидания или оружие разрушения? Источник свободы, могущества, безопасности? Или просто средство, чтобы свести концы с концами? Разумом мы с вами понимаем, что деньги – это всего лишь средство для товарообмена. Они позволяют нам упростить процесс создания и обмена ценностями внутри общества. Это удобство, которое мы сами создали, для того, чтобы дать себе свободу специализироваться в нашей повседневной работе, не беспокоясь о том, будут ли другие считать нашу работу стоящим товаром. Мы научились недостаток этого товара связывать с некоторыми из наших наиболее расслабляющих эмоций – волнением, разочарованием, страхом, незащищенностью, беспокойством, гневом, унижением и подавленностью. Как мы видим на примере Восточной Европы, политические системы опрокинулись под давлением, связанным с финансовыми проблемами. Нет такой страны, корпорации или семьи, которых бы в той или иной степени не коснулось финансовое потрясение. Многие люди допускают ошибку, считая, что все их проблемы исчезли бы, если бы у них было достаточно денег. Они глубоко заблуждаются. Зарабатывая большие деньги, люди редко обретают свободу. Но смешно было бы также утверждать, что обладая большей финансовой свободой и умением распорядиться своими доходами, вы не получите больших возможностей для своего развития, вклада в общее дело и создания ценностей как для себя, так и для других людей. Так почему людям столь многих стран не удается достигнуть финансового процветания своей страны, в которой их буквально окружают благоприятные экономические возможности? Мы живем в стране, где люди могут создавать чистую прибыль сотнями всевозможных способов, начиная с самой пустяковой идеи – оснащения собственного гаража компьютером. Вокруг нас полно наглядных примеров невероятных возможностей. Людей, которые знают, как создать богатство и как его сохранить. Так что мешает нам разбогатеть? Как случилось, что, живя в капиталистической стране, где наши предки умирали за право на жизнь, свободу и счастье, и где экономические реформы были основным стимулом к независимости, 95% американского населения в возрасте 65 лет и более трудились всю жизнь и, тем не менее, не могут обеспечить себя настолько, чтобы обходиться без помощи правительства или более молодых членов семьи? Занимаясь проблемами длительного финансового благополучия, я пришел к одному выводу. Создать богатство очень просто. Тем не менее, большинство людей никогда не добиваются этого, потому что у них есть трудности в финансовых принципах. А их следует искать во внутренних противоречиях между ценностями и убеждениями, равно как и в неумении хорошо планировать, что рано или поздно приводит к финансовому краху. В этой главе я не могу дать вам все, что необходимо знать, чтобы улучшить финансовую жизнь. На это потребовалось бы гораздо больше места, но я приведу несколько простых принципов, которые вы можете использовать, чтобы немедленно взять под контроль эту чрезвычайно важную сферу жизни. Давайте начнем с того, что вспомним. Убеждения должны управлять нашими поступками. Наиболее широко распространенной причиной неспособности большинства людей преуспеть в финансовом отношении являются их смешанные ассоциации относительно того, что требуется, чтобы заработать больше денег, и что значит иметь излишек, то есть количество денег, превышающее сумму, необходимую для поддержания текущей жизни. Как вы уже знаете из пятой главы, мозг может направить ваши действия только в том случае, если имеет четкую ассоциацию, чего ему нужно избегать и чего не нужно, чтобы двигаться вперед. Что касается денег, то мы часто посылаем в мозг смешанные сигналы и поэтому получаем смешанные результаты. Мы говорим себе, что деньги дадут нам свободу, возможность одаривать тех, кого мы любим, осуществить все то, о чем мечтаем, распоряжаться своим временем. И в то же время мы понимаем, чтобы иметь излишек денег, нам пришлось бы еще больше и усерднее работать и потратить на это так много времени, что, возможно, мы будем уже слишком старыми и обессилевшими, чтобы этим насладиться. Или же мы думаем, что если у нас будет излишек денег, то мы утратим свою духовность, или нас будут осуждать, или кто-нибудь обманным путем выманит у нас эти деньги. Так зачем и пытаться наживать их? Эти негативные ассоциации распространяются не только на нас самих. Иногда люди выражают свое возмущение в адрес тех, кто преуспевает в финансовом отношении, и частенько высказывают предположение, что если кто-то скопил много денег, значит он достиг этого обманным путем, за счет других. Если вы поймаете себя на том, что возмущены чужим богатством, то подумайте, какую информацию посылаете при этом в ваш мозг. Вероятно, что-то типа «иметь избыток денег плохо». Если вы питаете такие чувства по отношению к другим, то тем самым подсознательно вбиваете себе в голову, что материальное благополучие было бы для вас равноценно приобретению характеристики непорядочного человека. Оценивая так успех других, вы делаете для себя психологическую установку избегать финансового благополучия, в котором так нуждаетесь и которого так жаждете. Второй наиболее часто встречающейся причиной, почему многие люди не имеют в избытке денег, является то, что они считают это слишком сложным. Они хотят, чтобы это сделал для них эксперт. В то время как очень важно иметь наставника-эксперта, именно с этой целью мы и создали собственную компанию Destiny Financial Services, нам не мешало бы научиться предвидеть последствия принимаемых нами финансовых решений. Если вы в этом полностью зависите от кого-то другого, неважно, насколько он компетентен в этом деле, вы всегда будете винить его во всем, что случается. Но если вы возьмете на себя часть ответственности как условие между сторонами, то сможете выбрать правильное направление в области своих финансов. Все в этой аудиокниге основано на том, что мы обладаем способностью понять, как работают наш мозг и тело, как управлять своими эмоциями и, следовательно, своей судьбой. Не оставляет исключения и наша финансовая сфера. Мы должны это понимать и не ограничивать себя убеждениями, что все это слишком для нас сложно. Как только вы поймете основы, управлять своими доходами покажется вам делом простым. Итак, первой задачей, которую я дам вам для контроля за своими финансами, будет овладение методикой NAO – нейроассоциативная обусловленность, направленной на самоустановку, на финансовый успех. Выработайте четкую ассоциацию со всеми теми полезными и прекрасными вещами, которые вы могли бы сделать для своей семьи, и тем спокойствием духа, которое вы обрели бы, достигнув реального экономического изобилия. Третьим основным убеждением, удерживающим людей от стремления к финансовому успеху и создающим невероятное напряжение, является понятие дефицита. Большинство людей считают, что они живут в мире, где все ограничено, несмотря на то, что в их распоряжении столько земли, столько нефти, столько прекрасных домов, столько благоприятных возможностей, столько времени. При такой жизненной философии, для того, чтобы вы выиграли, кто-то должен проиграть. Это превращает жизнь в игру без выигрыша. Если вы так считаете, то единственным способом добиться финансового успеха – это последовать методу магнатов-разбойников начала 1900-х годов и овладеть рынком, скупая товары широкого потребления, с тем, чтобы получить 95% прибыли. А все остальное пусть делят между собой оставшиеся 5%. Однако суть в том, что скупка дефицитных товаров уже не гарантирует продолжительного богатства. Один мой знакомый, хороший экономист Пол Пилцер, выпускник школы бизнеса в Уортоне, прославившийся благодаря своей экономической теории алхимии, недавно написал книгу, которую я рекомендую вам прочесть. Уже само название отражает его внутреннее убеждение и служит свидетельством того, что он это поддерживает. Мы живем в среде, богатой ресурсами. Он назвал книгу «Безграничное богатство». Пол указывает на то, что мы живем в самое удивительное время за всю историю человечества, когда традиционное понятие, что у человека ограниченные физические ресурсы, уже не является основным показателем богатства. Сегодня оценку наличия или отсутствия физических ресурсов определяет технология. Когда я брал у него интервью для аудиожурнала «Сила общения», Пол привел прекрасный пример, показав, что ценность ресурсов и их наличие полностью зависят от технологии, которая таким образом определяет стоимость и ценность каждого продукта или услуги. В 1970-е годы все были уверены, что у нас истощились запасы нефти. В 1973 году люди часами простаивали в очередях на бензозаправках, а после тщательнейшего анализа, проведенного с помощью компьютерной техники, эксперты международного класса предсказали, что в мире осталось приблизительно 700 миллиардов баррелей нефти, которые при нашем традиционном потреблении хватит всего на 30-40 лет. Пол сказал, что если бы предсказания этих экспертов были правильными, то к 1988 году наши нефтяные ресурсы должны были бы сократиться до 500 миллиардов баррелей. Тем не менее, в 1987 году у нас было почти на 30% больше нефти, чем 15 лет назад. В 1988 году, по проведенным оценкам, оказалось, что у нас 900 миллиардов баррелей, включая только проверенные резервы. И это не считая почти 2 триллионов дополнительных баррелей нефти, которые по расчетам наших исследователей могут быть добыты с помощью поисково-добывающей техники. Что позволило сделать это радикальное изменение в прогнозах имеющихся объемов нефти? Две вещи. Во-первых, наша способность найти нефть была существенно усилена соответствующей технологией, а технология, в свою очередь, оказала мощное воздействие на нашу способность использовать нефть более эффективно. Кто бы мог подумать в 1973 году, что кому-то в голову придет идея оснастить топливные форсунки компьютерами, которые можно поставить практически в каждый автомобиль Соединенных Штатов, и тем самым мгновенно удвоить экономию топлива, потребляемого автомобилями. Более того, такая компьютерная схема стоит всего $25 и заменяет карбюратор стоимостью $300. С момента внедрения этой технологии сразу же удвоилась эффективность потребления бензина, и за одну ночь изменилась картина сравнительного дефицита нефти. В сущности, нефть сегодня, учитывая инфляцию и те расстояния, которые приходится преодолевать деловому человеку, покупающему автомобили с эффективным потреблением топлива, обходится вам дешевле из расчета на километр, чем когда-либо прежде за всю историю существования автомобилей. К тому же мы живем в такое время, когда стоит только какой-то компании или отдельным лицам почувствовать слишком сильное экономическое давление, как они тут же начинают искать альтернативные источники ресурсов, чтобы избавиться от этого давления. Ученые всего мира ищут заменители нефти, которые можно было бы использовать в качестве энергетического сырья для предприятий, автомобилей и даже для самолетов. Пол сказал, что случившееся с братьями Хант из Техаса является превосходным примером того, что старая стратегия владения рынком путем скупки определенного вида товаров больше не срабатывает. Когда Ханты попытались полностью взять под контроль рынок серебра, они разорились. Почему? Одной из основных причин было то, что наикрупнейшим потребителем серебра в мире была Kodak Corporation, которая использовала серебро в производственных процессах. Побуждаемая страхом повышения цен, Kodak начала искать альтернативные способы производства фотографий с меньшим потреблением серебра. Мгновенно цены на серебро упали, и Ханты были разорены. Это широко распространенная ошибка. Ее допускают даже самые могущественные люди современного мира, которые, чтобы разбогатеть, продолжают действовать по старой формуле. Мы с вами должны понять, что цена с чего бы то ни было полностью зависит от технологии. Технология может превратить ненужный продукт в неоценимый ресурс. В конце концов, было время, когда наличие в земле нефти было проклятием, а технология превратила это в источник богатства. Истинное богатство, говорит Пол, идет от способности использовать на практике то, что он называет экономической алхимией, то есть от способности взять что-то, имеющее очень незначительную ценность, и преобразовать его во что-то гораздо более ценное. В средние века алхимики пытались превратить свинец в золото, но не преуспели. Однако, делая попытки реализовать эту идею, они тем самым положили начало науке химии, и те, кто сегодня считается богатыми людьми, поистине являются современными алхимиками. Они научились преобразовывать обычное в нечто дорогостоящее и пожинают плоды этих преобразований в виде экономических успехов как награду за эти преобразования. Стоит только поразмыслить над этим, и невероятная скорость обработки информации компьютером покажется поистине технологической ерундой. Ведь и силикон получили из обычного песка. Те, кто умеет подхватить идею, простую мысль, и перевоплотить ее в продукцию, определенно занимаются алхимией. Все богатства берут начало в голове. Современная алхимия является источником финансового успеха для богатейших людей мира, будь то Билл Гейтс, Росс Перот, Сэм Уолтон или Стивен Джобс. Все эти личности находили способы использовать то, что имело скрытую от других ценность – идеи, информацию, системы – и создавали нечто такое, что могло бы принести пользу как можно большему числу людей. А получив в результате этого дополнительную ценность, они создавали огромные экономические империи. Давайте повторим основные уроки возможности приобретения долговременного богатства. Затем я тут же привлеку вас к работе, научу держать под контролем финансовое состояние. Первым условием является способность заработать больше денег, чем когда-либо прежде. Способность создать богатство. У меня к вам простой вопрос. Вы можете заработать в два раза больше денег, чем зарабатываете сейчас, за такой же период времени? А можете заработать в три раза больше, в 10 раз? А можно ли было бы заработать в 1000 раз больше денег, чем вы зарабатываете сейчас, за такой же период времени? Несомненно, если найдете способ стать в 1000 раз более ценным работником для своей компании. Ключом к богатству является способность стать более нужным. Если у вас больше навыков, больше способностей, больше ума, профессиональных знаний, больше возможностей делать то, чего не могут другие, или если вы способны творчески мыслить и сделать огромный вклад в общее дело, то сможете заработать гораздо больше того, о чем прежде только мечтали. Наиболее важный путь увеличить свой доход – изобретение способа постоянно добавлять реальную ценность, способствующую улучшению жизни людей, и вы будете процветать. Например, почему врачу платят больше, чем швейцару? Ответ прост – врач приносит больше пользы. Ему приходится больше работать и постоянно заниматься самосовершенствованием. Его труд требует больших профессиональных знаний и навыков, а двери может открывать каждый. Почему наши преуспевающие предприниматели получают за свой труд столь значительные финансовые вознаграждения? Да потому что они вносят более ценный вклад, чем человек из толпы. Есть два основных преимущества, которые создают предприниматели. Во-первых, они удовлетворяют запросы потребителей, тем самым повышая качественный уровень их жизни. Истинное назначение любой корпорации – создание продукта и обеспечение тех сфер обслуживания, которые повышают качественный уровень жизни всех слоев общества. Если эта цель поддерживается постоянно, то выгода абсолютно гарантирована. Однако компания может получить выгоду лишь на короткий период времени, если не будет все время вносить что-то ценное в жизнь людей. Это в равной степени справедливо как для корпораций, так и для отдельных личностей. Вторым преимуществом, которое создают предприниматели, является то, что, выпуская свою продукцию, они обеспечивают людей работой. Благодаря этой работе дети служащих могут получить высшее образование и стать врачами, юристами, учителями, работниками социальной сферы, принести больше пользы обществу в целом, не говоря уж о том факте, что эти семьи вносят свой вклад, тратя заработанные деньги у других предпринимателей. Эта цепочка обмена ценностями бесконечна. Когда у Росса Перота спросили, в чем секрет его богатства, он сказал, «В том, что я могу дать людям работу. В этом мое назначение, и один Бог знает, как люди нуждаются в этом. Чем ценнее ваш вклад, тем больше вы заработаете, если поставите перед собой такую цель». Урок следующий. Вам не нужно быть предпринимателем, чтобы сделать свой вклад. Но вы должны каждый день постоянно расширять свои знания, навыки и способности. Вот почему так важно самообразование. Я стал богатым человеком, еще будучи совсем молодым, по одной причине. Я владел навыками и умениями, которые могут повысить качественный уровень жизни практически любого человека. Затем я нашел способ поделиться этой информацией и этими навыками с огромным числом людей в короткий период времени. В результате я стал процветать не только в эмоциональном, но и в финансовом отношении. Если вы хотите заработать больше денег на том месте, где вы работаете сегодня, одним из простейших способов было бы спросить себя, как бы мне повысить свою ценность для данной компании? Как я могу помочь ей достичь большего за меньшее время? Как я своим вкладом могу придать ей большую ценность? Есть ли какие-нибудь способы, чтобы снизить цены и повысить качество продукции? Какую новую систему я мог бы разработать? Какую новую технологию я мог бы использовать, чтобы эта компания могла более эффективно производить продукцию или обеспечить более высокий уровень сферы обслуживания? Если мы сможем помочь людям делать больше при меньших затратах, то действительно будем служить вдохновляющим примером для других. Это будет стимулировать нас и в экономическом отношении, коль скоро мы задаемся такой целью. На наших семинарах «Финансовая судьба» участники с помощью метода мозгового штурма вырабатывают способы повышения своей ценности для организации и, следовательно, для увеличения своего дохода. Мы просим их обдумать, нет ли у них ресурсов, которые они не смогли использовать. Ключевым вопросом, который вы должны себе задать, является, как я могу оказать больше услуг другим людям? Как это можно сделать на более значимом уровне? Как я могу способствовать повышению качества продукции или улучшению сферы обслуживания? Некоторые люди неизбежно скажут, я не вижу никаких способов повысить ценность своего вклада. Я и так работаю по 16 часов в сутки. Запомните, я не предлагаю вам работать еще больше или усерднее. Я лишь спрашиваю, какие новые ресурсы, которые могли бы принести дополнительную пользу другим людям, вы могли бы использовать. Например, я вспоминаю одного терапевта-массажиста, весьма преуспевающего специалиста. Тем не менее, он постоянно думал, как увеличить свои доходы, хотя у него и без того была обширная клиентура. Он уже не мог принять ни одного человека сверх установленного дневного графика, и у него были самые высокие ставки среди специалистов в данной области. Когда он с помощью мозгового штурма начал изыскивать новые идеи, сосредоточившись на том, как ему найти дополнительные ресурсы для оказания помощи большему количеству людей, вдруг пришла мысль, что если он начнет сотрудничать с владельцем физиотерапевтической лечебницы и будет направлять туда своих пациентов, нуждающихся в подобном лечении, то сможет получать дополнительные гонорары. Сейчас его доход увеличился почти вдвое, хотя он работает столько же часов в сутки, как и прежде. Все, что он сделал, это нашел способ придать больше ценности как своим врачам-коллегам, так и себе. А так как он хорошо знает этих врачей, а они понимают его стиль лечения, то между ними царят полная согласованность и взаимная любовь. А в итоге от всего этого он лишь выигрывает в финансовом отношении. В компании «Феникс» штата Аризона одним из продавцов радиовремени работает женщина, основной рыночной стратегией которой является не только продажа радиовремени, но и постоянный поиск благоприятных возможностей с целью оказания помощи местным компаниям. Например, как только она слышит, что в какой-то точке собираются построить новый торговый центр, она тут же связывается с потенциальными оптовиками этого торгового центра и сообщает о благоприятной возможности вырваться на рынке вперед. Затем она связывается с застройщиками и, представившись работником радиокомпании, постоянно занятым в данной отрасли промышленности, предлагает посмотреть список ведущих оптовиков. Из этой стратегии вытекает следующий результат. Во-первых, используя то же радиовремя, она привлекает людей к покупкам, способствуя популяризации этих компаний. Она нашла способ давать шанс для повышения ценности оптовиков, поэтому они обычно покупают у нее все радиовремя или его существенную долю. Это побуждает их платить услугой за услугу. На это ей не требуется много времени, зато повышает ее ценность в глазах потребителей по сравнению с другими радиопродавцами в этом регионе, и это отражается на ее доходах. А если вы работаете в огромной корпорации, то можете принести еще больше пользы. Я помню одну женщину, которая работала регистратором в больнице. Она видела, как медленно идет этот процесс, и, понимая, что обработка заявок является экономически важной статьей для больницы, решила сделать так, чтобы ее работа стала гораздо более эффективной – обрабатывать в 4-5 раз больше заявок, чем раньше. Женщина спросила у своих начальников, может ли она работать за 5 человек и повысят ли они ее зарплату на 50%. Ей ответили, что если она докажет, что может постоянно работать с такими результатами в течение определенного периода времени, то они дадут свое согласие на это. С тех пор она не только повысила эффективность и свой доход, но и обрела новый источник для гордости. Ключом к увеличению вашего дохода в компании является не только то, что вы повышаете качество своей работы на 50%, но и получаете на 50% больший доход. Компания должна иметь прибыль. Вопрос, который вы должны себе задать, будет таким. Как я могу увеличить ценность того, что делаю, в 10-15 раз? Если вы сделаете это, то у вас не будет проблем с увеличением дохода. Одним из наиболее продуктивных способов повышения ценности, начиная с 1990-х годов, является понимание того, что в нынешнем обществе богатство создается за счет распределения. Продукция и сфера обслуживания постоянно меняются, но те, кто ищет способы сделать более ценной свою работу и разделить ее полезность с, возможно, большим числом людей, будут процветать. Эта мысль была секретом самого богатого человека в Соединенных Штатах Сэма Уолтона. Он разбогател, создав распределительную систему. Росс Перот сделал такую же вещь с помощью информации. Если вы знаете, как распределить между людьми что-то, уже имеющее огромную ценность, или как распределить это по более низкой цене, то считайте, что нашли еще один способ принести пользу. Дополнительная ценность – это не просто производство продукции, это поиск возможностей повысить качественный уровень жизни как можно большего числа людей. Но если реально посмотреть на вещи, то мы с вами знаем, почему люди неблагополучны в финансовом отношении. Да, у них ограничивающие убеждения. Но что еще важнее, у большинства людей есть еще и внутренние убеждения. Они должны получить что-то даром. Например, многие ждут, что их доход будет с каждым годом расти независимо от того, будут они делать больший вклад в дело своей компании или нет. Повышение зарплаты должно быть связано с возрастающей ценностью вашей работы. А этого можно добиться путем самообразования и расширения диапазона профессиональных навыков. Любая компания, которая постоянно повышает служащим заработную плату, не получая от них никакой дополнительной пользы, будет скатываться все ниже и ниже, и в конце концов окажется опутана экономическими проблемами или придет к полному краху. Если вы просите повышения зарплаты, то должны найти способ значительно повысить свою полезность. Компании также должны понимать, что если они делают капиталовложения в оборудование, то получают ограниченное возмещение. Как говорит Пол Пилцер, капитал – это труд. Если кто-то зарабатывает 50 тысяч долларов в год и может принести пользу на 500 тысяч долларов, то почему бы не взять такого человека на работу и не дать ему возможность усовершенствовать свои навыки, повысить способности, развить талант, расширить образование, с тем, чтобы польза от него составляла миллион долларов. Вложение 50 тысяч долларов, которое приносит взамен миллион долларов, является очень-очень-очень ценным.

Он почувствовал, что больше не управляет своей жизнью, не говоря уже о конечной цели. И он решил взять под контроль свою жизнь, установив для себя более высокий стандарт, разработав стратегию его достижения и создав систему, которая могла бы ежедневно показывать его результаты. Он выбрал 12 добродетелей, 12 состояний, которые хотел испытывать каждый день и которые, по его мнению, направили бы его жизнь в желаемое русло. Он взял дневник и записал эти 12 состояний, а рядом начертил схему всех дней месяца. «Каждый раз, когда я буду нарушать одну из этих добродетелей, — сказал он, — я буду ставить черную точку на отметке данной ценности в данный день. Моей целью было попытаться сделать так, чтобы в графике не было черных точек. Тогда я бы знал, что живу в соответствии со своими добродетелями». Он очень гордился данной идеей и показал этот дневник своему другу, объяснив всю систему. Друг сказал: «Прекрасно, только я считаю, что тебе следовало бы добавить к списку своих добродетелей скромность». Бенджамин Франклин рассмеялся и добавил к списку 13-ю добродетель. «Помню, я прочел эту историю из биографии Бена Франклина в номере отеля в Милуоке. У меня был очень плотный график, несколько шоу-бесед на радио и телевидении, автографы на книгах и поиски свежих новостей. Вечером накануне исполнения всех этих обязательств я сказал себе: «Окей, поскольку ты здесь, извлеки из этого максимальную пользу. По крайней мере, подпитай свой разум». Я совсем недавно начал развивать идею относительно ценностей и их иерархии и создал огромный список собственных ценностей, что тонизировало мне настроение. Но, ознакомившись со списком добродетелей Бена, я сказал себе: «Ага, у тебя любовь идет как ценность, ну а сейчас, в данный момент, ты любишь? Вклад у тебя как одна из высших добродетелей, а вносишь ли ты вклад в данный момент?» И ответом было нет. У меня были свои нормы поведения, но я не мог определить, живу ли в соответствии с ними каждый момент своей жизни. Я сел и спросил себя, в каком состоянии я бы находился, если бы делал все возможное, чтобы стать лучше. В каких состояниях я обязуюсь находиться каждый день? Независимо от окружающей среды, независимо от сваливающихся на меня проблем, я буду испытывать эти состояния по меньшей мере один раз в день. Состояния, относительно которых я взял обязательства, включали дружелюбие, счастье, любовь, безбашенность, силу, щедрость, мужество, страсть и шутку. Одни из них совпадали с моими ценностями, другие нет. Но я знал, что если буду ежедневно испытывать все эти состояния, то постепенно доведу их до автоматизма. Можете себе представить, какой это был бы волнующий процесс. На следующий день, прибыв на телевидение, я намеренно привел себя в эти состояния. Я был счастливым, любящим, сильным, смешливым и чувствовал, что все, что я говорю и делаю, является вкладом. И не только в моих хозяев, но также в людей, которые смотрели и слушали меня. Затем я пошел к местному магазину подписать свои книги. Когда я вошел, управляющий подошел ко мне с растерянным выражением лица и сказал: «Есть небольшая загвоздка, мистер Робинс. Объявление о том, что вы приехали сюда подписать книги, появится только в завтрашней газете». Если бы такое случилось до того, как я прочитал о списке Бена Франклина, возможно, я отреагировал бы на это совсем иначе. Но мысленно составив уже новый список, я подумал: «Я взял на себя обязательство жить в соответствии со своими эмоциональными состояниями, независимо от того, что может случиться. Какая великолепная проверка – убедиться, что я действительно живу каждый день в соответствии с моими нормами поведения». Поэтому я пошел к столу, где предполагалось подписывать книги, и огляделся. Несколько человек медленно прогуливались по магазину. Как мне возбудить в себе чувство приятного волнения, когда, кажется, жизнь замерла вокруг? Первое, что пришло мне в голову, было неистовство. В конце концов, одним из состояний в моем списке было именно это чувство. Поэтому я взял экземпляр своей книги «Беспредельная власть» и начал читать ее, сопровождая чтение разнообразными шумовыми эффектами. Да неужто это правда? Вскоре мимо меня прошла женщина, которую привлекло мое поведение, и она остановилась посмотреть, что я читаю. Я рассказал ей об этой интересной книге, указав на самые лучшие места в ней. Подошел кто-то еще, любопытствуя, в чем дело. Затем к нам присоединилось еще несколько человек, и через 20 минут вокруг меня собралось много людей. Они интересовались книгой, которую я читал. Под конец я сказал: «А знаете, что забавнее всего? Случайно оказалось, что я близкий друг автора». Глаза женщины, которая первой подошла ко мне, загорелись интересом. «В самом деле?» Я показал им свою фотографию на тыльной стороне обложки книги и сказал: «Похож?» Она открыла рот от изумления и засмеялась, а за ней и все остальные. Я сел и начал подписывать книги. Тот полдень оказался удивительно плодотворным, и все мы получили массу удовольствия. Вместо того, чтобы позволить событиям управлять моими действиями и восприятием, я сознательно сделал выбор жить в соответствии с тем, что называю нормами поведения. Я получил огромное чувство удовлетворения, поняв, что испытывая эти состояния, то есть оставаясь тем, кто я есть в действительности, я жил в соответствии со своими ценностями. Сделайте свое кредо действием. Ралф Уолдо Эмерсон. Бен Франклин и я не являемся единственными людьми, у которых есть определенные нормы поведения. Как вы думаете, что такое 10 заповедей? Или клятва бойскаутов? Или устав американской армии? А как насчет кредо клуба оптимистов? Один из способов создания собственной нормы поведения – это просмотр чьих-нибудь норм поведения. Когда Джон Вуден, великий баскетбольный тренер UCLA, закончил начальную школу с хорошими отметками, его отец предложил ему кредо из 7 пунктов. Джон говорит, что эти принципы оказали сильное влияние на всю его жизнь, карьеру. Он и сейчас живет в соответствии с этими принципами. Лучшая проповедь – та, которую преподносит жизнь, а не та, что слетает с уст. Оливер Голдсмит. Задание на сегодня. Составьте список состояний, которые вы хотели бы испытывать каждый день, с тем, чтобы жить в соответствии со своими самыми высокими принципами и ценностями. Убедитесь, что этот список достаточно длинный, чтобы сделать вашу жизнь богатой событиями и разнообразной, но в то же время достаточно краткий, чтобы вы могли каждый день испытывать эти состояния. Большинство людей считают от 7 до 10 пунктов оптимальными. В каком состоянии вы хотели бы находиться постоянно? Счастливом, динамичном, дружелюбном, бодром, благодарном, исполненном страсти, уравновешенном, предприимчивом, в состоянии изумления, безудержном, великодушном? Некоторые из этих состояний могут совпадать с вашими ценностями, а иные могут вызвать у вас желание жить в соответствии с этими ценностями каждый день. После того, как составите список, напротив каждого состояния напишите предложение, описывающее, как вы его определяете. Другими словами, свои принципы для этих состояний. Например, «Я чувствую бодрость, когда улыбаюсь людям». «Я чувствую безудержность, когда делаю что-то совершенно непривычное и смешное». Я испытываю благодарность, когда вспоминаю все хорошее, что у меня есть в жизни. Возьмите на себя обязательство искренне испытывать каждое из этих состояний, по крайней мере, раз в день. Вы, возможно, захотите записать свои нормы поведения на листе бумаги и положить его в бардачок или на рабочий стол, или около кровати. Время от времени в течение дня бросайте взгляд на этот список и спрашивайте себя, какое из этих состояний я сегодня уже испытал. Какой из них я еще не испытал, и как мне успеть испытать его до конца дня? Если вы действительно взяли обязательство следовать своей норме поведения, то представьте, какие радостные чувства это вызовет у вас. Вами уже не будут управлять обстоятельства. Вы будете знать, что независимо от того, что происходит вокруг вас, вы сможете поддержать себя и жить по заданной схеме. Следование высшим стандартам и осознание того, что только вы сами будете определять свое душевное состояние, вызовет у вас невероятное чувство гордости. Уэн Дайер недавно поделился со мной прекрасной метафорой, касающейся того, как люди винят свое поведение, когда испытывают давление. Он сказал, «Давление не создает негативного поведения. Представьте себя апельсином. Если внешнее давление обрушится на него, то что произойдет? Из него выдавится сок, верно? Но единственное, что имеет значение, когда прилагают давление, это то, что уже находится внутри апельсина». Я знаю, вы сможете понять, что находится внутри, поддерживая себя на уровне более высокого стандарта. Поэтому, когда начинается давление, наружу выходит приличная дрянь. В конце концов, вы не можете рассчитывать на легкое плавание всегда. Только от вас зависит, будете ли вы жить в соответствии со своей нормой поведения и брать обязательство следовать принципам ПИНС для того, чтобы не сбиться с правильного курса. Запомните, то, что вы собой представляете каждый день, все ваши незначительные и все самые грандиозные действия, формирует ваш характер и вашу судьбу. Одно из наиболее важных действий, которое вы можете предпринять, это научиться управлять своим временем.